напряженной жизнью духовной. Это подтверждается словами Господа нашего Иисуса Христа об Аврааме, отце нашем, словами о том, что Авраам рад был бы увидеть день его, то время, когда жил он на земле среди нас, когда он смертью своей на кресте искупил род человеческий. Авраам рад был бы увидеть это. Авраам знал об этом дне. Ведомы были ему пророчества и откровения о Христе. И увидел он день Христов, увидел, что совершалось в Иерусалиме и во всей Палестине в дни земной жизни Господа, увидел и возрадовался. А если так, значит, дух его продолжал жить непрерывно, не умер он смертью вечной. Он был, если так можно сказать, в курсе всех событий жизни. А это нам весьма важно знать. Если так, если такой глубоко сознательной жизнью жил Авраам, как можем мы отрицать, что все праведники, а может быть и все неправедники по смерти, продолжают жить, продолжают быть в курсе событий земной жизни, жизни рода человеческого. Это подтверждается также несомненными фактами явления умерших живым, фактами весьма частыми, совершенно достоверными. Наши умершие, близкие наши, являясь нам, говорят с нами о нашей жизни. Они направляют жизнь нашу, иногда обличают нас, удерживают от неправильного пути жизни, иногда указывают, как надо исправить пороки наши. Если так, значит, они знают все, что касается жизни нашей, значит, бессмертны души их, продолжают жить напряженной, интенсивной жизнью. Они живы, и дух людей праведных уже теперь живет во свете. Радость, в которой живут праведные, блаженство их омрачается тем, что видят и знают они о нашей земной жизни. Всеми ужасными войнами между народами христианскими, бесчеловечными преступлениями и неправдами, которые они видят в делах наших, мы мучим их, в особенности близких, родных. Мучаются они, мучаются нашими темными делами, грехами нашими. Перестанем же мучить их. Перестанем оскорблять Господа Бога, давшего вечную жизнь всем друзьям Христовым. Убоимся второй смерти, смерти вечной. И не будем бояться смерти первой. Смерть первая страшна только для беззаконников, для богохульников, для тяжких грешников. Будем жить такой жизнью, чтобы смерть была не страшна. Аминь. На слова положить душу свою за други своя. 4 июня 1900 48 года. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня».